ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программе «Серебряные нити». И снова мы поздравляем вас с праздником. С праздником Рождества. Я решил, что будет замечательно поговорить о чем-нибудь, что должно случаться в новогоднюю ночь. Я, конечно же, говорю о чуде. А что-нибудь чудесное и удивительное с вами произошло, дорогие радиослушатели? А какие-нибудь чудеса случались? А играли ли вы в наши игры, которые мы обсуждали незадолго до Нового года? И помогли ли они вам? Да и вообще, мне кажется, что здесь, сегодня, в эфире, у нас просто существует возможность поздравить друг друга с Новым годом. Ну и, конечно, первым буду я. Мне хочется поздравить всех и пожелать всем удачи. Маленьких чудес в вашей жизни. Чудес добрых, чудес замечательных, чудес, несущих любовь и счастье. Ведь наши поздравления друг другу, они тоже являются маленьким чудом. Но ведь действительно, все мы ждем чуда. Чего мы хотим, чтобы случилось? Что должно произойти, чтобы мы сказали: «Да, с нами случилось чудо»? И вообще, детская вера в Деда Мороза – это хорошо или плохо? Нужно учить детей прагматике и объяснять, что на самом деле Дедом Морозом являются папа и мама, которые бегают по предпраздничным городам в поисках подарков? Или все-таки где-то в душе должна сохраняться тайная надежда на то, что Дед Мороз существует? Да и вообще, вот Дед Мороз существует, когда на улице плюс 4. И куда он девается, если это не так? Как нам быть? Нужна ли она, эта вера в чудо? Ведь она иногда доводит не только до добра. Впрочем, окончательных ответов на эти вопросы я не знаю тоже. Поэтому сегодня ваша очередь. Давайте проведем что-то типа опроса. Верите ли вы в чудо, дорогие радиослушатели? Что такое чудо, которого хотели бы лично вы в этом году? Я вас уверяю, у меня легкая рука. Если вы произнесете это в эфире, одно обязательно сбудется. В конце года обязательно проверим и подведем итоги. И что вообще называют чудом люди? И нужна ли нам эта вера в чудеса? Но какое чудо после бурной новогодней ночи мы можем предложить вам в музыкальных паузах? Ну, конечно, это чудо человеческого голоса. Тихое чудо. Тихо, потому что очень много бурных и популярных мелодий уже звучало. Давайте послушаем что-нибудь почти несуществующее. Ну, например, можно вспомнить, что Гендель писал не только симфоническую музыку, но еще и оперы. Эти оперы у нас почти не звучат, и сегодня вы услышите их в исполнении арии из этих опер. Вы услышите в исполнении одного из волшебных голосов. Один из легендарных контртеноров, кастратов ушедшего века, Дэвид Дэниэльс, будет петь арии из прочно забытых опер Генделя. В моем каком-то внутреннем ощущении они, может быть, более всего соответствуют тому чуду, которого ждал бы я. Thank you. Серебряные нити. Похоже, что все мы ждем чуда. Мы ждем его в отношениях, в любви, в работе, в делах. Мы с вами ждем, надеемся и верим в чудо. Каждый какое-то свое чудо. Мы ждем чудесного человека, чудесной работы или чудесной помощи. Почему-то в самом процессе ожидания чуда делать ничего не предполагается. Чудо просто ждут. Чудо – это что-то очень, очень приятное, очень хорошее, очень нужное. И вот почему-то почти всегда даром предполагается, что делать ничего для того, чтобы случилось чудо, человеку и не надо. Впрочем, как чувствуете его вы? Доброй ночи, Вадим. Вадим из Астрахани есть у нас? Вадим? Вадим, отзовитесь, пожалуйста. Нет. И вот эта вот вера в чудо и ожидание чуда, оно ведь приводит нас не только к хорошему, но и к очень плохому. Так вот, хороша она или плоха? Доброй ночи, Юля. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Юль, вы из Кургана, да? Да. Доброй ночи. Я хочу сказать, что вообще жить без веры в чудо невозможно. Вот. И как бы описать весь феномен чуда во всей его полноте я не могу. Но я могу сказать, что главная составляющая чуда – это то, что мы его сами должны делать, а не ждать, чтобы еще кто-то сами должны делать это чудо. Вот так. А как это, Юль? Ну вот как можно сделать чудо? Ну, там должен быть в институтах, что ли, курс такой? Искусство делать чудо. Или где? Или в школах еще? Примере. Угу. Допустим, не дожидаться чуда, чтобы тебе под Новый год позвонил человек, а позвонить ему самой после ссоры. Вот так. Для него, может быть, это будет чудо. Так что же тогда такое чудо? Что же такое чудо? Звонок человеку, с которым рассорилась, может быть, просто умение простить? Ну, я просто опираюсь на ваши слова. Ну, наверное. Умение простить. Ну, как-то... Когда вот я готовилась к этому своему звонку, не вам на радио, а звонку этому человеку, я много-много раз это представляла. И встроилось в события, и мне вдруг все стало, вокруг стало помогать. Так, может быть, чудо это встроится... во все окружающее. Что такое встроилось? Это вот как чувствовалось? Это что было за ощущение такое? Можно поподробнее? Юль. Я говорю, что я как бы много-много раз делала в своем идеальном теле этот звонок этому человеку, очень важный для меня. И? Я не знаю, и все как-то стало помогать. Все вокруг. И именно в тот момент он оказался дома. Вот. И чем закончился ваш звонок? Не обижайтесь меня на меня за допрос. Потому что мы встретились. Вы... Это не закончилось, только все начинается. Вы встретились в новогоднюю ночь? Нет. 29 числа. Ну, будем широко считать это Новым годом. Ну что ж, мы поздравляем вас с Новым годом, Юль, и желаем, чтобы вот это вот, вот даже не ваш роман, а это ощущение, что мир вам помогает, что все вокруг помогает, когда человек хочет совершить какой-то поступок, который чему-то под ту сторону вещей, чему-то необыкновенно важному, кажется правильным. И тогда вещи вдруг начинают помогать. Само слово «чудо» означает некое событие, нарушающее привычный ход вещей. событие вполне посестороннее, ну вот как этот вот Юлин звонок, и могущее быть вызванным произвольно. То есть, как бы вызванным при помощи, в том числе, и магических техник, или каких-нибудь техник. Первоначально, особенно в русском языке, чудо – это то, чему можно чудиться или чудиться. Вот я не знаю, как правильно ударение ставить. То есть удивляться. Это может быть дерево необыкновенной величины, камень необычной формы, нерегулярные события вроде затмения Солнца или Луны, необычайные достижения человеческого мастерства, типа подкованные блохи и так далее, и тому подобное. Вообще говоря, греческая таума, латинская «миракулюм» и соответствующие производные в романских языках, ну вот русское «диво», например, или слово «тайна» русское, ну отсюда же, означают достойное удивление, то есть как бы достойное, чтобы на него смотрели. Доброй ночи, Елена, да? Елена из Тулы. Да-да. Здравствуйте, Елена, с Новым годом вас. Да-да. Случились ли с вами какие-нибудь чудеса этой новогодней ночью? Да, чудеса перед Новым годом случились. Я услышала человека, которого я не видела 12 лет. Мы созвонились. Вот понимаете, вот именно перед Новым годом. Вот это такое состояние души, что это бывает вот раз в жизни, вот именно через 12 лет, как у нас цикл в 12-летний восточный гороскоп идет. Во всяком случае, раздался звонок. Что же чудесного вы почувствовали? Вот мне как бы очень интересно, как возникает это чувство чудесного. А возникает чувство чудесного, что, вы понимаете, вот сердце рвется из груди, потому что ты слышишь голос любимого человека, с которым вы не можете быть, предположим, вместе, но через столько времени он раздается. Голос. Это, я не знаю, судьба, не судьба. Но он раздался, этот звонок. Спасибо. Спасибо большое, Елена. И мы тоже желаем вам счастья. И чтобы было как можно больше чудес. Чудес, связанных с человеческим голосом. Когда звучит в ночи, в тишине, человеческий голос, который помнит о том, что ты есть на свете, у нас с вами в душе зажигается огонек. И только представьте себе, дорогие радиослушатели, сколько мы еще можем за эту рождественскую неделю понаделать с вами чудес, просто сняв трубку и позвонив. Посмотрите, самое большое чудо, которое прозвучало, по крайней мере, до сих пор, это чудо человеческого голоса. Thank you. Длинные нити. Какие же еще все-таки бывают чудеса? Доброй ночи, Елизавета. Здравствуйте, с Новым годом вас. Спасибо, с Новым годом. Я хочу сказать, что поскольку чудеса у православных людей связаны с ожиданием этих чудес от божественной силы, и многие православные рассказать могут множество чудес. Со мной было такое, что в трудный момент просто нежданно-негаданно одна из моих прозванных подруг, не зная ничего, собственно говоря, что-то почувствуя, принесла мне сама, собственно говоря, в таких стесненных обстоятельствах, принесла мне совершенно необходимую сумму. Не знаю, да, не знаю о ваших стесненных обстоятельствах. Алло? Не знаю о ваших стесненных обстоятельствах. Да, я правильно понял? Елизавета, продолжайте. Плохо слышно. Вот, да. Еще я заметила, да, и чудо в том, нами замечено, что вот если помолишься о человеке, то обязательно от него придет или весточка, или тоже какая-то помощь, и, в общем-то, какое-то облегчение. Но я не могу не воспользоваться тем, что у вас легкая рука, и этот шанс не использовать, и не пожелать чуда освобождения моего сына из заключения, и чтобы он нашел себя в этой жизни. И это же касается множества-множества наших молодых людей, которые, мне кажется, очень как-то неинтересно устроены в нашей теперешней жизни. Спасибо. Спасибо, Елизавета, спасибо вам. Я хочу сказать, что, наверное, все православные слушатели радостно помолятся за освобождение вашего сына, Елизаветы, и мы посмотрим, возможно ли такое чудо. Хотя вот легкая рука, это, конечно, не совсем православное понятие, по той простой причине, что вершителем чуда в нашей религии может быть только Бог. Если ветхозаветные пророки или христианские травматурги, чудотворцы, вызывают к бытию чудо, то они, в отличие от магов и шаманов, делают это не от себя и не своей силой, и не силой своей легкой руки, а силой своей самоотдачи. Делают это посредством послушания. Вот мы иногда очень забываем об этом, как мне кажется. Способность творить чудеса для религий теизма – это такой свободный дар Бога. Личность чудотворца, собственно, практически не имеет никакого значения. Он только лишь дает акт личного согласия быть пассивным орудием Бога. Собственно говоря, и в молитвах это главное. Это что-то, что направлено на разрешение Творцу пользоваться самим собой как орудием. Да, и вот можно вспомнить, что в православном житии, по-моему, если я не ошибаюсь, это Феодор Эдесский рассказывается о чуде, произошедшем по молитве блудницы. Ну и, естественно, если вот за магами и водится какая-то способность приступать в своих действиях пределы природного, то эта способность расценивается как лживая подделка исходящего от Бога чудотворства. Есть еще одно значение слова «чудо», о котором мы, вполне возможно, говорим и помним мало. Совершенно иной смысл имеет древнееврейское слово «от», выражающее идею чуда как знака, как знамения, обращенного к человеку. Да, в Новом Завете Иисус совершил множество знамений. Чудо, которое мы понимаем как знамение, входит в состав того, что обозначается как откровение. И откровение, и чудо, с точки зрения такого взгляда, это прорывы из сверхъестественного в естественное, из мира благодати в мир природы. Именно поэтому это знаки. Вот чем дольше я живу, тем больше я убеждаюсь, что этих знаков гораздо больше, чем принято думать. Ну вот, например, моя помощница, редактор, перед эфиром спросила меня: а вот, скажем, когда мы говорим «восьмое чудо света», и имеем в виду не творение рук человеческих, а, например, невероятной красоты водопад, или какой-то впервые в жизни увиденный нами восход солнца где-нибудь высоко в горах. Эти чудеса, они ведь не имеют никакого внеприродного, да, сверхъестественного значения. Однако что-то такое зажигается в нашей душе, что-то невероятно глубокое, видимо, то же самое, что и зажигается в момент, когда звонит какой-то человек, с которым мы очень давно не виделись. Когда вдруг, ну вот не захотели нам радиослушательницы ничего рассказывать. И ну, в этот момент же что-то происходит с человеком. Что-то озаряется внутри, что-то освещается. Вот как те самые горящие шары на новогодней елке. Какой-то золотой шарик, как из бесконечности, просыпается откуда-то изнутри. Как будто свечка, которая тлела где-то внутри, вдруг вспыхивает и освещает все. И когда ты смотришь на водопад, происходит абсолютно то же самое. Ты вдруг чувствуешь себя абсолютно другим человеком. То, что текло вокруг тебя в твоей повседневной жизни, вдруг открывается как не имеющий никакого значения перед лицом вот этого звонка, вот этого человеческого голоса, перед лицом этого видения или видения водопада, или перед звуком неизвестно откуда и зачем играющих в душе колокольчиков. Доброй ночи, Раиса Васильевна. Ой, извините, Раиса Николаевна. Да? Да, здравствуйте. Здравствуйте, с Новым годом вас. С Новым годом. Спасибо большое, что вы меня будете слушать. Я хотела бы сказать, что самое большое чудо — Рождество Господа Бога, Спаса нашего Иисуса Христа. Мне кажется, вот об этом чуде, ну, не то, что надо там, ну, рассказывать, это все знают. А вот мне хотелось бы знать, как вы представляете вот это чудо. Это не то, что там кто-то позвонил, кто-то там сказал, кто-то что-то нашел. Но вот это, которое чудо, которое прошло у нас через, как бы, века, и мы до сих пор это помним и будем помнить, и ждем этого великого праздника, отмечаем как великий праздник. Вот как вы могли бы растолковать? Я... Мне кажется, что те чудеса маленькие, совсем маленькие, незаметные, о которых сегодня рассказывают наши радиослушатели, они бы не были возможны без того, даже не чуда, а величайшего таинства с большой буквы и величайшего откровения, потому что я думаю, что до этого момента к звукам человеческого голоса люди относились вовсе не так. Ведь чудо Рождества позволило нам узнать одну огромную тайну, которой мы не пользуемся, не хотим пользоваться, и о которой все время забываем. Хотя помнить и обязаны. Эта тайна заключена в том, что внутри каждого из нас живет Бог. Это залог любви, это залог падения одной из скиний храма Соломонова и одно из величайших таинств христианства. Однако в посланиях апостола Павла это заявлено непосредственно, конкретно, не позволяет никаких побочных трактовок, потому что заявлено совершенно однозначно. И я думаю, что когда нам звонит человек, которого мы давно не слышали, и у нас изнутри всплывает значимость этих отношений, появляется чувство то самое, что нам по телефону звонит не человек, а Бог. И мы просто все время забываем о том, что по Новому Завету это так и есть. Весь вопрос в том, умеем ли мы с вами в человеческом голосе это расслышать. Мы это декларируем. Или все-таки пытаемся на самом деле почувствовать. Я что-то во время передачи пытался вспомнить старый еврейский анекдот. Помните, когда искренне верующий ребе оказывается в маленьком местечке, в местечке начинается наводнение, все начинают спасаться, а он поднимается на крышу дома, ложится там и говорит: «Меня спасет Бог». Тут на лодке приплывают соседи и кричат: «Ребе, скорей, скорей, прыгай в лодку, давай. Вот сейчас поднимутся воды, ты погибнешь, ты не умеешь плавать». На что он говорит: «Нет, меня спасет Бог». Потом приплывают военные катера, которые вытаскивают всех оставшихся во время наводнения. Там больных, хромых, на носилках переводят. Тех, кто начал тонуть, ему кричат: «Ребе, скорей, скорей, давай, вот сейчас уйдет последний катер». «Нет», — говорит Реб, — «я верю в Бога, и он меня спасет». И потом прилетают военные вертолеты, уже все покрыто водой, он уже плывет, тонет, задыхается, но протягивает руки к Богу, подлетают вместо Бога военные вертолеты, там бросают лестницу, говорят: «Поднимайся». Отвечает: «Нет, меня спасет Господь». И тонет, и умирает, и оказывается на небесах, требует приема у Господа Бога, добивается этого приема, попадает наверх. И говорит обиженно: «Ну что ж ты, Господь, гад такой, я так верил в тебя, я вообще столько сделал ради твоего имени, ты не мог меня спасти, я так надеялся на твою руку». «Как, — говорит Господь, — разве я не посылал тебе соседей на лодке? Разве я не посылал к тебе военные катера? Разве я не посылал тебе даже военные вертолеты? Ты представляешь, как это трудно расшевелить наших военных? Вообще, это ж ужас». Не уверен, что я рассказываю анекдот правильно и последовательно, но суть примерно в этом. Суть, наверное, заключается в том, что чудо повсюду, знаки и знамения тоже повсюду. Чудо есть в красоте, в голосах наших близких, в том, что мир еще стоит, несмотря на то, что мы сделали все, что возможно и невозможно для того, чтобы он разрушился. Что жива еще Россия, несмотря на то, что сделано все, что возможно и невозможно, чтобы была разрушена и она. Чудо повсюду. Надо только захотеть его увидеть. Я уже совсем на прощание хочу вспомнить третью книгу царств. Гениальная книга, и в ней есть потрясающие строки. «И сказал:

Thank you.